Анетта, как все нынешние молодые женщины, была плохим педагогом. Когда она еще была молоденькой девушкой, она слышала вокруг много разговоров о педагогике и сама охотно, с усиленной серьезностью рассуждала о ней, придавая методам воспитания гораздо большее значение, чем матери прежних времен, растившей детей вслепую. Но когда у нее родился ребенок, она оказалась безоружной против тысячи одной неожиданности, преподнесенных ей жизнью, и во многих случаях не знала, на что решиться. Она строила теории, но не применяла их или отвергала после первых же опытов. И в конце концов, положившись на инстинкт, предоставилась ему идти своим чередом. Религия была одним из тех вопросов, которые особенно ее заботили. Она не знала, как практически решить ее для своего ребенка. Большинство подруг ее юности, девушки из богатой республиканской буржуазии, были воспитаны религиозными матерями и нерелигиозными отцами, но они страдали от столкновения двух мировоззрений. В светском обществе они отлично уживаются, как и многие другие противоречия, ибо здесь ни одно чувство не имеет третьего измерения. Она-то тоже ходила в церковь по обязанности, как в лицее. К первому причастию она готовилась точно к экзамену, добросовестно, но без всякого душевного волнения. Торжественные богослужения, на которых она присутствовала в церкви их богатого прихода, были в ее глазах чем-то вроде светских развлечений. Порвав со своей средой, она забросила все религиозные обязанности. Современное общество, а церковь одна из его опор, сумела так извратить и опошлить великие человеческие чувства, что Анетта, хранившая в душе сокровища веры, которых с избытком хватило бы на сотню святош, считала себя неверующей. Было это потому, что она отождествляла религию с бормотанием молитв и устарелой экзотикой церковных обрядов. Религия была роскошью для богачей и утешительным обманом для глаз и сердец бедняков, утверждающим существующий порядок, а следовательно их нищету. С тех пор, как она-то перестала ходить в церковь, она ни разу не ощущала в этом потребности. Она не сознавала, что ее страстные порывы самобичевания, бурные разговоры со своей совестью — это те же богослужения. Она не хотела внушать своему сыну то, без чего сама прекрасно обходилась. Быть может, у нее и не возник бы даже этот вопрос, если бы, какой парадокс, его не подняла Сильвия. Да-да, Сильвия, которая была не религиознее парижского воробья, и в то же самое время не считала бы себя порядочной замужней женщиной, если бы дело обошлось без благословения церкви, и она находила неприличным, что Анетта не крестила сына. Анетта была другого мнения, но все-таки согласилась сделать это, чтобы Сильвия могла стать крестной матерью Марка, и больше об этом не думала. Так обстояло дело, пока не появился Жульен. То, что Жульен был верующий, соблюдал все обряды, не делало верующей Анетту, но внушил ей некоторое уважение к этим обрядам, и она задумалась над вопросом, которому до сих пор не придавала значения, что делать с Марком. Посылать его в церковь? Учить тому, во что она не верила сама? Она задала этот вопрос Жульену, и он возмутился. Он стал горячо убеждать ее, что ребенку надо открыть божественные истины. Но если для меня это не истины, значит, я должна лгать, когда Марк начнет задавать мне вопросы? Нет, не лгать. Но не мешать ему веровать, потому что это нужно для его блага? Нет, обман не может быть для него благом. И когда он узнает, что я его обманывала, сможет ли он меня уважать? Не вправе ли он будет упрекать меня? Он перестанет мне верить. И как знать, не помешает ли это навязанной ему религии его дальнейшему разумному развитию? Тот Жульен насупился, и Анетта поспешила переменить разговор. Но как же все-таки быть? Ее друзья, протестанты, советовали ей заставить Марка изучать все религии, и пусть сам выбирает, когда ему минит 16 лет. Она-то хохотала. Какие странные понятия о религии, как будто это предмет, по которому сдают экзамен. Она так ничего и не решила. Гуляя с Марком, заходила в церковь, садилась в уголке, и они любовались лесом уходящих ввысь, каменных колонн, бликами света, просачивающегося в эту чащу сквозь цветные стекла, взлетом сводов и белыми хорами. Они наслаждались тихим монотонным пением. Здесь душа словно омывалась в грезах и сосредоточенности. Марку, пожалуй, нравилось сидеть так, держа мать за руку, слушать и тихонько перешептываться с нею. Было тепло, уютно, почти сладострастное блаженство разливалось по телу.